Глава 20. В центре событий. Несмотря на всю эпичность ситуации, на улице по-прежнему было тихо. Отвлекала только иконка входящего сообщения из Веча. «Ты куда свалил, Артур?» Вопрос сопровождался большим количеством разгневанных смайликов. «Черт, как я про Аньку-то забыл! Надо было ее хотя бы домой на машине отправить. А сейчас пусть лучше у меня сидит, в безопасности. Появилось срочное дело, извини. Ты можешь проследить за моими? У Миры может хватить мозгов попробовать сбежать куда-нибудь». «Конечно, папа тоже попросил не уезжать от вас пока что. Даже двух охранников сюда отправил, для обеспечения безопасности». «Все-таки Истислав умный мужик. Другой на его месте помчался бы сам за дочерью. Или просто послал бы за ней машину. А этот понимает, что по городу сегодня ночью лучше не передвигаться. Народ обозлен на аристократов. Черт знает, во что это в итоге выльется. Как появится какая-нибудь информация, я напишу. И еще раз повторю, не выходите из дома». «Хорошо, береги себя. Целую». Помимо переписки с Аней, в оповещениях мигало еще три сообщения. От Вики, Миры и... Аке? «А этому чего от меня надо?» «Так, материнская, быстро домой, и сестринская, не откинь копыта ненароком», закрыл не глядя. У меня нет времени реагировать на истерики. А вот письмо Аки оказалось очень любопытным. «Кракенов, ты хоть и аристократ, но уже давно больше относишься к нам, чем к ним. Да и в пацанской тусовке уже замазан. Скажи спасибо Аслану. Так что советую тебе сегодня не вылезать из своей квартиры, даже в пределах района. И это, напиши Ане, чтобы тоже не высовывалась. Я хоть зол на нее, но все равно беспокоюсь. Ни здрасте тебе, ни до свидания. Ну и где манеры? Хотя чего я ожидаю от главаря подростковой шайки? Теперь надо понять, как переслать сообщение». «Похоже, ты был прав», — протянул я, пытаясь найти Орлова в Вече. «У тебя вообще соцсети есть какие-нибудь?» «Нашел время, чтобы в друзья добавляться», — проворчал граф. «Да тут другое. Смотри». Я, наконец, нашел в сети личную почту Орлова, указанную на сайте их рода. «Да-да, оказывается, тут у каждой семьи есть своя официальная страничка. Только у нас нет, ибо рожи, походу, не вышли. Ну, или денег зажали». Гриша несколько секунд читал сообщение, затем выругался и попытался выпить еще немного крепкого. Но тут случилась загвоздка. Фляга уже опустела. «Твою мать! Самый ответственный момент и такой облом!» Граф откинул емкость в сторону и поднялся на ноги. «Значит, они действительно собирались атаковать один из жилых комплексов. Он же не сказал точно!» «А к чему тогда уточнение, чтобы ты не вылезал даже в пределах района?» «И то верно. Я тоже поднялся, а заодно проверил заряд пыли. Уже 62%. Быстро же жучки справляются. А что будет, если внедрить сюда отцовскую технологию?» «Ох, не о том ты думаешь, Артурка. Пока что тебе надо пережить сегодняшнюю ночь. Ну а там посмотрим». Орлов связался со своими людьми и узнал обстановку. Пока что было тихо. «А другие ЖК? Их кто-то прикрывать будет?» «Несколько моих сослуживцев из тех, кого удалось собрать, и люди Шони. Точнее, те отряды, которые император выделил для решения этой проблемы. На нас же эта территория». Неожиданно со стороны пляжа послышался мощный взрыв. «Тим!» — выкрикнул граф, пытаясь связаться со своим человеком. «Тим, твою мать! Выйди на связь! Вилли, ты здесь?» Как я понял, с той стороны никто не ответил. Зато из ближайшего к пляжу дома начали выбегать люди. «Отряд поддержки вызвал. Буду через несколько минут», — спокойно произнес Орлов, раскрывая все 6 мешочков, висевших на поясе. «Наша задача — прикрыть гражданских и минимизировать потери». «Понял», — сосредоточенно кивнул я. «Считай это тренировкой в полевых условиях», — ухмыльнулся Орлов. «Адреналин поможет прокачаться тебе по уровням. В такие моменты бойцы очень быстро вырастают. Но запомни самое важное. Постарайся никого не убивать. Это, в первую очередь, запутавшиеся дети, а уже во вторую — преступники. Просто вырубай их нахрен, а там уже полиция разбираться будет. Все понял?» «Да». «Тогда чего встал? Вперед!» Следующие 30 секунд прозвучало еще два взрыва. Один у главного входа в ЖК, второй с восточной стороны. «Да сколько их здесь?» — прорычал Орлов. Со всех сторон заходят, сволочи!» Нам навстречу выбежала толпа из 20 человек. В основном это были женщины, дети и старики, но было двое молодых мужчин, возраста около 30. «Вы двое! За нами!» — скомандовал Орлов, указав на них пальцем. «Нет!» — заикаясь, произнес первый. «Нам надо! В общем, надо!» Второй так вообще не стал никак отмазываться и просто побежал вслед за женщинами. «Вот же трусы!» — выругался граф. «Просто они не бойцы!» — парировал я. «И понадеялись на защиту от государства!» «Ой, ты не начинай!» «Там что, Тим?» Мы подбежали к зданию, из которого продолжали выбегать люди. Все вокруг было в пыли, а на втором этаже сработала противопожарная система, которая моментально потушила огонь. Правда, при этом она создала столько пара, что вкупе с еще не осевшей пылью снизила видимость практически до нуля. «Командир!» — прохрипел появившийся из здания Тим. Парень был весь в крови, мешочков на поясе не было, как и кисти на левой руке. Орлов выпустил необычную белую пыль и наложил ее на раны. «Спасибо!» Голосом полным облегчения сказал бывший сослуживец графа. «Где Вилли? Что вообще произошло?» «Все произошло так, как вы и сказали. Они действительно зашли с пляжа. Только вот отдельная группа уже находилась на территории. Я заметил как минимум троих на втором этаже. Именно они подорвали бомбу. Еще шестеро напали на нас с Вилли. Он где-то там». Парень кивнул в сторону дома. «Кажется, погиб. Я не смог разобрать. Простите». «Ничего, дальше я сам разберусь. Идти сможешь?» «Да». «Тогда встреть наряды полиции у главного входа и расскажи, что произошло. Нужно, чтобы они оцепили периметр и помогли раненым. Сделаешь?» «Да, капитан». Парень поплелся вперед, слегка понурив голову. Было заметно, что шаги ему даются с трудом. «Он точно дойдет?» «С помощью медицинской пыли?» «Да. Не отвлекайся. Если они смогли застать врасплох двух опытных бойцов, значит, легкой прогулки у нас точно не будет». В этот момент из прохода на нас бросилось четверо подростков. Каждый был в спортивном костюме и маске. У одного была пыль, у еще двоих — ловушки. Орлов рванул вперед и мощным ударом ноги вбил одного из них в стену. «И этот кадр сказал тебе не убивать? Ха-ха, ну-ну!» Двое подростков швырнули в графа электромагнитные ловушки, но тот словно не заметил их воздействия. Его пыль с легкостью отодралась от треугольников и в следующее мгновение заполыхала огнем. «Морда в землю! Иначе спалю нахрен!» — проревел Гриша. Вокруг графа пылал самый настоящий огненный смерч, готовый вот-вот обрушиться на противников. Те, в свою очередь, не стали идти путем камикадзе и спокойно легли на землю. Едва заметное движение рукой, и вокруг ладони этой четверки появились огненные наручники. «Руки им не спалишь этой техникой?» «Если будут шевелиться, обязательно спалю», — громко произнес граф, после чего присел рядом с одним из них и стянул с него балаклаву. «Какого хрена?» Снизу вверх на нас смотрел мужик лет так 40-50. Тяжело разобраться из-за осевшей после взрыва пыли. «Что-то он не смахивает на подростка», — подметил я. «Совсем не смахивает», — задумчиво произнес Орлов. Затем по очереди открыл лица и остальной троице. Всем было далеко за 30, и это полностью запутывало происходящее. Оказавшись внутри дома, пришло понимание, почему подрыв устроили именно на втором этаже. По словам Орлова, там находился пункт управления защитным периметром. Этот вот отвечал за энергетический барьер, защищавший пляж. «Даже я не представлял, что они пойдут на такое», — мрачно произнес Гриша, осматривая разнесенный на куски этаж. «Подростки не могли незаметно реализовать такой план». Вот тут я был полностью согласен с графом. Избиение Тимофея произошло вчера, а тут уже готовый план нападения имеется. Причем даже со своими людьми на территории ЖК и приобретенными взрывными зарядами. Бред какой-то. Только если за ними не стоит кто-то посерьезнее. В самом доме уже никого не было. Кто смог, убежал. Другие спрятались в своих квартирах и ждали прилета полицейских отрядов. Мы же с Орловым вышли на частный пляж, принадлежавший нашему жилому комплексу. Просторные кафешки, где можно недорого позавтракать. 4 ряда шезлонгов, 2 бассейна и несколько спортивных площадок. Прям как на хорошем отдыхе где-нибудь в далекой южной стране. В 200 метрах от нас собирались люди. Много людей. 72 человека», — прочитал мои мысли Орлов. «Откуда столько?» Люди в балаклавах выстраивались в ряды и внимательно слушали четверых человек, стоявших перед ними и толкающих какую-то речь. Что именно они говорили, было не слышно. К сожалению. Орлов плавно создал в каждой руке по одному огненному мечу и двинулся вперед. «Мы что, реально будем с ними драться?» — удивился я. «Не проще подождать полицию?» «Полиция не будет с ними церемониться», — неожиданно произнес граф. «Я же постараюсь никого не калечить». «Теперь он еще и драться будет не в полную силу, но все равно надеется победить. А если у них огнестрел есть? Если половина из них владеет пылью?» «Тима с Вилли, они уже почти грохнули. Хотя насчет второго пока непонятно, его тело мы так и не нашли». Я выпустил пыль и создал 4 осьминожьих щупальца. Остальной песочек оставался в резерве и продолжал заряжаться. «Оставайся в доме и отлавливай всех, кому удастся мимо меня проскочить», — произнес граф, неспешно направляясь к толпе подростков. Я молча догнал его и мысленно готовился к драке. «Бежать от хорошей драки — это явно не мое. Не по-пацански как-то». «Ну, как знаешь», — ухмыльнулся Орлов. «Если у них есть огнестрел, нам может очень серьезно достаться». «Значит, будем надеяться, что его у них нет». «Будем». Мужчина остановился в 10 метрах от 3 главарей и повысил голос. «Перед вами граф Григорий Орлов. С кем из вас можно нормально поговорить?» «Пошел нахер, Орлов!» Моментально выкрикнули из толпы. Все 72 человека дружно захохотали. Граф недовольно скрипнул зубами, но пока не предпринимал решительных действий. «Дальше вы не пройдете!» — с нажимом произнес он. «Если попробуете прорваться, я буду бить на поражение! Вам это нужно? Сразиться с ратником стихии огня?» Несколько человек из толпы резко замолчали, в то время как остальные продолжали выкрикивать оскорбления и подшучивать. «Да что за хрень с ними происходит?» — полушепотом спросил я. «Мне вот тоже непонятно», — также тихо ответил граф. Именно в этот момент один из главарей махнул рукой, и вся эта толпа понеслась в нашу сторону. Тело начало трясти от нахлынувшего адреналина, а дыхание участилось. Осьминог что-то кричал, но я вообще не понимал, чего он от меня хочет. Словно бог был где-то очень далеко. Когда до нас осталось несколько метров, Орлов создал огромное огненное колесо и пустил его вперед, разделяя группу нападавших на две части — большую и меньшую. Само собой, мне досталась вторая. У первых нападавших в руках были то ли монтировки, то ли просто металлические пруты. Они остервенело бросились в лобовую, словно ни капли не боялись созданных щупалец. А зря. Первые секунды замешательства дались мне очень дорого. Пыль приняла на себя сразу с десяток мощных ударов и просела в зарядке почти на 15%. Если так пойдет дальше, то меня тут насмерть забьют. Осознание того факта, что я могу сдохнуть от рук какой-то школоты, меня взбодрило. Сразу 2 щупальца нанесли ряд ударов по макушкам, а еще 2 подняли на воздух шпану и с силой швырнули их в остальных нападавших. «Страйк, твою мать!» — выкрикнул я и тут же чуть не пропустил удар водным кинжалом прямо в висок. В последнюю секунду успел увернуться, так что получил всего лишь царапину. Но ничего, если у меня рана от огнестрела почти сразу затянулась, то на подобное рассечение вообще не стоит обращать внимания. Всего секунда потери концентрации, и вот меня снова окружили. Удары посыпались со всех сторон. Одно из щупалец примагнитило возникшее из ниоткуда электромагнитной ловушкой, а 3 других с трудом успевали контратаковать. Реакция вышла на новый уровень. Я словно понимал, куда последует удар, но просто не всегда успевал на это реагировать. Мешал зажатый энергетический клубок в груди, из-за которого я так медленно двигался. «Стоп! Какой еще клубок?» Внезапно внутри что-то ухнуло. Я упал на колени, а в следующее мгновение от моего тела во все стороны прошлась ударная волна. Нападавшие разлетелись в стороны, как тряпичные куклы, а на близлежащих верандах посносила мебель. «Это что сейчас было?» С трудом выдохнул я. «Всего лишь небольшая капля моей силы. Не хочу, чтобы тебя тут прикончили». Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Цвета стали ярче, а движения, наконец, поспевали за мыслями. Пропуская мимо себя брошенный нож, подхватываю его одним из щупалец и швыряю обратно. Попал в бедро. Что-то многовато крови. Главное, чтобы артерию не задел. В последний момент увидел опускающуюся на голову монтировку. Увернуться не успеваю, поэтому подставляю облепленную пылью руку. Принимаю удар. Терпимо. Ответной атакой пробиваю парню ногой в грудину. Удар получился слишком сильным. Того отбросило метров на 5. Ровно к полыхающей беседке. Это Орлов ее так подпалил? Чувствую резкую колющую боль в правом боку. Потом еще одну. Притягиваю нападавшего и со всей дури бью ему лбом в переносицу. Потом еще раз. И еще. Когда тело обмякло, отбрасываю его в сторону и прикасаюсь к боку. Вот урод! И как он сумел сквозь защиту пыли пробиться? Ответ приходит сам собой. На заряде пыли всего 14%. Да и те я использовал для атаки. Потратил еще несколько процентов, чтобы налепить песочек на рану и остановить кровотечение. Быстро проверяю интерфейс. Никаких сообщений о ранении критически важных органов. Значит, все в порядке. Деремся дальше. Против меня остается двое парней в балаклавах. Остальные или без сознания, или стонут от боли. Слева полыхнул огонь. Это Орлов справился с последними противниками. Хотя нет. Целая толпа сбежала от него и рванула вглубь ЖК. Вот же идиоты. Они оттуда точно не выберутся. «Сам справишься или помочь?» — поинтересовался Григорий. «Сам! Разберись с остальными!» На лице графа появилась улыбка. «Наверное, доволен моим ответом. Мол, настоящий воин растет. А может, просто бутылочку крепкого где-то нашел и уже успел подбухнуть во время драки. Этот вариант тоже не будем исключать». Двое парней кивнули друг другу и начали расходиться в стороны. У одного в руках была монтировка, а вот второй был с пылью. Правда, почему-то ею не пользовался. Во время драки я заметил только одного водника, но он сейчас лежит в полнейшей отключке. «Осьминог, ты можешь с этой болью что-нибудь сделать? Концентрация сбивается». «Могу отключить ее на секунд 30. Но есть риск перенапрячь организм. Ты и так с моей силой с трудом справляешься». «Делай». Выдох. И боль в боку действительно исчезает. «Теперь можно и помахаться». Члены банды напали одновременно. Тот, который с монтировкой, целит мне в колено. Второй же пытается провести двоечку в голову. И почему эти движения мне показались такими знакомыми? Стоп! Делаю шаг назад, перехватываю монтировку и выдергиваю ее из рук подростка. Резкий удар, и тот падает без сознания. Надеюсь, не пришиб случайно. Второй делает несколько шагов назад, затем встряхивается и снова встает в боевую стойку. «Ты решил здесь наш спарринг повторить?» Тот на секунду завис, после чего выругался. «Как ты понял?» «Движения и мешочки с фиолетовой полосой. Еще в школе их приметил». Аки осмотрелся по сторонам. Он явно не понимал, что делать дальше. Ребята начали приходить в себя, но план уже пошел через пятую точку. Попробуют пойти дальше, нарвутся на прибывшую полицию. А если и Кейла отправила отряд, то все, пиши пропало. Наконец главарь волков опустил руки и гордо выпрямился. «Почему ты принял их сторону? Я думал, что ты свой пацан». «Если ты под выражением «свой пацан» понимаешь нападение на беззащитных, то наш с тобой конфликт только начинается. Чего вы хотели этим добиться? Покошмарить таких же работяг, которые едва сводят концы с концами? И чем это поможет вашему Тимофею?» «Ты не понимаешь. Если императрица не сможет защитить средний класс, то рано или поздно они восстанут против нее. Или начнут отлавливать вас поодиночке и вершить самосуд. Ты куда вообще детей пригнал, идиот? Одно дело — ваши мордобои в подвальном помещении, и совсем другое — прямое столкновение с владельцами пыли. Скажи спасибо, что граф считает вас всего лишь сбившимися с пути подростками. Иначе поубивал бы здесь всех, и никто бы ему и слова не сказал». «Эти парни сами выбрали свой путь!» «Парни!» Я подошел к тому, которого вырубил последним и снял балаклаву. И там был какой-то мужик за 30. И, судя по ошарашенному лицу Аки, он понятия не имел, кто это вообще такой. «Кого ты здесь знаешь? Волки вообще участвовали в сегодняшнем нападении?» «Я...» «Головка вот! Заканчивай с ним, сейчас боль начнет возвращаться!» Сирены начали звучать громче. «Вали отсюда!» — неожиданно, даже для себя, сказал я. «Чего?» «Мне кажется, что ты сам еще не понял, куда именно влип. Потом сочтемся». Аки сделал несколько неуверенных шагов назад, а потом бросился со всех ног. На этом их неудачное нападение было окончено. Оповещения мигали красным. Вики, Мира и Аня отчаянно написывали, пытаясь выяснить, все ли со мной в порядке. Написал, что скоро буду, а то у них хватит ума броситься на мои поиски. Всех, кто приходил в себя после боя на пляже, арестовали. Ну, как всех. Как минимум четверо смогли подняться на ноги и свалить за Аки. Но меня это не особо беспокоило. Задержаний сегодня будет и так достаточно. «Процедуру знаешь?» — деловито спросил молодой целитель, обработавший мои раны. «День без серьезных физических нагрузок». Белоснежная пыль оказалась целительской. Большая ее часть находится на балансе государства и передается больницам. Врачи используют ее во время выездов и иногда, если пациенту не требуется госпитализация, оставляют во временное владение. Само собой, данные пациента будут полностью скопированы, так что украсть целительскую пыль не получится. Рана же пустяковая, через пару часов затянется. «А ты уже в октагон собрался, что ли?» — поинтересовался парень. «Нет уж, береженого Бог бережет, так что давай без приключений. Завтра снимешь пыль и сдашь ее в ближайшей больнице. И не задерживай, пожалуйста, у нас ее не так уж и много». «Хорошо, спасибо». Когда целитель ушел, я расположился на ступеньке подорванного дома. Полиция опрашивала свидетелей и уводила задержанных. Последних, к слову, было не меньше 100 человек, из которых только 7 оказались подростками. Их держали в стороне от остальных и не давали ни с кем общаться. Орлов словно поймал свою стихию. Он разговаривал с полицейскими, помогал раненым, даже помог разгрести один завал, чтобы достать оттуда ошалевшего от происходящего кота. Впрочем, животное довольно быстро пришло в себя. Кошачьи вкусняшки творят настоящие чудеса. Пока ждал, когда Григорий разберется со всем и даст следующие указания, обратил внимание на подростков. Особенно на двоих близнецов, старавшихся держаться обособленно. И если эти 5 гордо ждали своей участи, то парень с девочкой с ума сходили от страха. По опыту полицейской работы могу сказать, что они точно не выглядели как отбитые гопники. Вот остальные подростки — это да. Но эти... Я поднялся со ступеньки и направился к подросткам. Один из полицейских хотел дернуться в мою сторону, но был остановлен Орловым. Уж не знаю, что ему сказал граф, но тот потерял ко мне интерес. Присел напротив парня и несколько секунд смотрел ему в глаза. «Кто такие?» «Таганкины», — испуганно ответил парень. Вблизи близнецы выглядели еще более молодо. «Сколько им? 11? 12? Какого хрена ввязались в это?» Девочка закрыла лицо руками и заплакала. «Мы не...» «Что вы не?» «Папа вышел, не вернулся, а мы...» «Твою мать, их что, для кучи загребли?» «Тише, тише». Я взял девичью ладошку в руку и попытался ее успокоить. «Давайте сначала. Где вы живете?» Парень поднял руку и показал на длинный дом, расположенный чуть левее моего. «Если мне не отказывает память, в основном там живут простолюдины-ремесленники, художники, скульпторы, поэты и прочее». Дом этот расположен на максимальном расстоянии от залива, поэтому квартиры там были на процентов 30-40 дешевле. Как оказались на улице? Мальчик обнял хныкающую сестру и начал рассказывать. «За 15 минут до срочного сообщения отец уехал на работу. Его интерфейс сейчас на перепрошивке, поэтому на 2 дня он без доступа к сети. Пользуется обычным телефоном и то всегда ставит его на беззвучный. Мы подумали, что сможем догнать его, пока он не сядет в автобус. Но не успели. А когда возвращались, увидели бегущую толпу и быстро спрятались. А потом...» «Вот же глупая малышня. Отца побежали спасать, а в итоге сами попали под раздачу. А горе-папаша, наверное, ищет их сейчас. Надо будет как-нибудь с ним связаться». «Понятно. Поднимайтесь. Отца как зовут? Телефон дадите?» Мальчик поднялся сам, а потом помог сестре. «У нас отняли телефоны». Неожиданно за спиной послышалось движение. Обернувшись, увидел, что в нашу сторону несутся 2 полицейских. Орлова, кстати, поблизости не было. «А ну легли, мать вашу!» — рявкнул один из них. «Лежать, суки!» Второй так вообще создал шар из нейтральной пыли размером с теннисный мяч и швырнул его в живот пареньку. Того сложило пополам от мощного удара, а изо рта пошла кровь. «Вы какого хрена делаете?» — выкрикнул я, попытавшись преградить им путь. Сам не могу понять, что произошло в следующую секунду. Полицейский пустил в парня еще один шар. Ну а я создал щупальца, отфутболил снаряд обратно, после чего сбил с ног слетевшего с катушек полицейского. Со вторым было еще проще. Он совсем не ожидал от меня нападения, поэтому пропустил хлесткий удар в висок. Минус два. Только вот на меня смотрел еще десяток полицейских. И эти взгляды не сулили ничего хорошего. «Твою мать, Артур! Ты что наделал?»